Глава 20. Путь к сердцу мира. Изуродованный ствол гигантского дерева открылся нашему взору издалека. Расколотый на несколько частей, грудой обломков он возвышался над местностью и образовывал некое подобие горы. От уничтоженного светлыми Меллорна фанило магией так, что электризовались волосы на всем теле, а вокруг горы обломков образовалось темно-фиолетовое мерцающее марево. Но самым необычным и неприятным было то, что эту энергию было невозможно использовать. Она была не похожа ни на ману, ни на темную энергию, и складывалось впечатление, что она сырая, неоформленная. Но тем не менее, именно она являлась катализатором всех мутаций и фактором ураганного роста местной флоры и фауны. В глубине этого марева то и дело виднелись вспышки света и разряды молний, которые били на весьма приличное расстояние, так что подлетать слишком близко не стоит. С каждым пройденным километром незримое давление на разум усиливалось, и очень хотелось развернуться назад, но отряд стоически терпел и направлял подконтрольных рептилий вперед. Уже на расстоянии 10 километров, когда мы пересекли незримую границу аномальной зоны эпицентра, животные начали нервничать, и удерживать над ними контроль стало невозможно, поэтому я приказал отряду начать снижение. Нужно найти безопасное место, где остальные смогут дождаться моего возвращения. Тащить всю группу в смертельно опасную локацию я не собирался. С этим заданием может справиться только темный лекарь. Внимание! На вас наложен негативный эффект. -5% от шкалы маны в час. -5% от шкалы темной энергии в час. А вот это очень неприятно. Остаться без энергии для нас смерти подобно. Нужно попытаться решить эту проблему. Не факт, что мне удастся выполнить задание менее чем за 20 часов. Ведь не спасет даже наличие накопителей энергии. В пустую шкалу залить ее будет невозможно. Найти убежище оказалось довольно трудно. Проблема заключалась в том, что соседство с таким мощным источником непонятной энергии начисто выжигало живую природу. В таких условиях не смогла выжить даже вездесущая болотная лоза, и разбросанные повсюду ветви великого Меллорна выступали из мутной воды, словно скелет поверженного великана. Это какова должна была быть сила удара, чтобы оторванные многотонные ветви отбросило от ствола на 10 километров? Немыслимо. Активированный поиск жизни обнаружил множество отметок, затаившихся среди ветвей, но отметки эти были очень странными. Видеть такой жизненный поток мне еще не приходилось, и это настораживало. Воспользовавшись невидимостью рептиля, подлетел поближе к одной из точек и активировал познание сути. Ксенос. Уровень 5099. Находится в стадии дифференцировки. Системное описание оказалось очень странным, а сам моб и вовсе каким-то бесформенным. Его тело постоянно менялось, словно состояло из мягкой глины, которой неумелый, невидимый скульптор пытался придать определенную форму. То из неоформленной массы вытягивалась длинная шея виверны, то показывалась морда химеры с раскрытой словно бутон пастью, то появлялась змееподобная голова гидры. Так вот откуда берутся толпы мобов. Под действием этой неизвестной энергии из непонятных ксеносов, которые выступают в роли банальной заготовки, формируются твари, которые потом разбредаются по всем болотам. По всей видимости, чем ближе к эпицентру, тем больше моб впитывает энергии, тем сильнее и опаснее становится. Теория требует проверки, но пока все выглядит именно так. Значит, самое безопасное для стоянки место – это граница, возле которой начинается зона с аномальной энергетикой, которая губит живую растительность. Там я смогу создать для соклановцев надежное убежище, где они смогут отсидеться до момента моего возвращения. «Возвращаемся к границе аномальной зоны», — скомандовал я в артефакт связи, модификация которого позволяла группе общаться в режиме реального времени. Таких артефактов мы купили с запасом. Хоть цена на них в храмовом алтаре, мягко говоря, кусалась, но я понимал, что устойчивая связь с отрядом во время боя на порядок повышает эффективность действий. И это я не говорю о сражении армий. Надежный многослойный кокон диаметром метров 40 у самой границы с аномальной зоной эпицентра, я создавал целый час. Мобов в этом районе практически не было. Скорее всего, после завершения дифференцировки непонятная энергия эпицентра становилась для них деструктивной, и они старались убраться от нее как можно дальше. На всякий случай я добавил маскирующие на местности элементы, ведь по локации рыщут не только мобы, и сделал несколько дополнительных выходов, чтобы в случае беды друзья не оказались в ловушке. К слову, как только мы вышли из зоны влияния эпицентра, негативный эффект прошел, а таймер, отсчитывающий время до следующего тика дебафа, исчез. Брикс, на всякий случай установи несколько своих турелей и вообще озаботьтесь вопросом обороны как следует. Я не знаю, сколько меня не будет. В крайнем случае ждите 4 дня, потом уходите в сторону Астарта. «Без тебя у нас нет шансов прорваться сквозь блокаду светлых», как всегда недовольно высказался Федун. «Так что будь добр и задерживайся, раз уж ты втянул нас в это веселое приключение». «Я отправляюсь с тобой», — безапелляционным тоном, не дав мне ответить гоблину, произнесла Анилаэль. «Это слишком опасно. Зачем тебе это?» «Королева должна быть сильной. А если мы выполним это задание вместе, то система выдаст такую же награду. Да и вдвоем сделать это будет гораздо проще». Блеск. Оба лидера фракции собрались лезть в самое пекло. С сомнительными шансами на возвращение. Саркастически прокомментировал решение королевы Федун. «Действительно, Анилаэль, без королевы наша борьба обречена на провал». Очень мягко попыталась донести свою мысль Риана под одобрительные кивки Сергана. «Я дочь династии Эль. Мы никогда не прятались за спинами подчиненных. Не стану этого делать и я. Игроки и так делают для королевства очень многое. Я не смогу смотреть в глаза своим подданным, если не отправлюсь вместе с Ониксом. Но в том случае, если нам удастся залечить рану на теле планеты, уже никто не усомнится в моей власти и не сможет обвинить королеву в трусости. Мой авторитет многократно возрастет. И многие темные, что еще сомневаются, перейдут на нашу сторону». «В этом определенно есть смысл», — не стал спорить я. «Авторитет для правителя очень важен, и в том случае, если при участии Анилаэль будет исправлено злодеяние, сотворенное верхушкой объединения света, за ней пойдут все. Она докажет свое право на трон поступками, и уже никто не скажет, что титул достался ей просто по праву рождения. Выдвигаемся через 2 часа. Мне нужно немного отдохнуть». «Я тоже иду с вами», — прорычал Тагрон. «Моя судьба связана с твоей, предвестник перемен. Я дал клятву всюду следовать за тобой и защищать от опасностей. Умрешь ты, умру и я. Так что лучше я буду находиться поблизости». «И мы тоже идем!» Влез в разговор Серган. Ариана подтвердила его слова кивком. «Не думал же ты, что мы бросим тебя и пропустим все веселье!» «Вы сговорились?» Недовольно буркнул Федун. «Жить надоело!» «То, что у нас было раньше, трудно назвать жизнью», вперев в гоблина очень тяжелый взгляд, проговорила Риана. «Скорее, это было существование. И только с появлением Оникса на горизонте замаячили перспективы. Так что можешь трусливо поджать хвост и остаться ждать нас тут, а мы постараемся что-то изменить». «Она права, Федун», присоединился к разговору Брикс. «Если бы не Оникс, мы бы сейчас долбили медную жилу в шахте хантеров. Я тоже пойду. Не хочу сидеть тут и дожидаться, когда светлые найдут это убежище». «Твое решение», — потребовал я. «Сделай его уже раз и навсегда. Либо ты с нами, либо сам по себе. Насильно держать не стану». «Я с вами», — обреченно опустив голову, незамедлительно ответил Федун. Ушлый гоблин понимал все не хуже остальных. Даже с учетом полученных плюшек в одиночку выжить и завершить испытание будет очень сложно. «Отлично. Тогда небольшой отдых и выдвигаемся». Подчиняясь мысленной команде, Мрак умчался вперед. Он будет выступать в роли разведчика и передавать данные об обнаруженных врагах. Нам пока неизвестна степень опасности ксеносов, и нужно быть настороже. Маргул, очень ловко взобравшись на одну из веток, оттолкнулся от нее и, сделав пару резких махов крыльями, взлетел. От дракончика пришел восторженный мыслеобраз первого самостоятельного полета. Но я не дал ему расслабиться, слишком опасная местность вокруг. Да и негативный эффект отбирает энергию у всех существ. Умбра тоже заметно подросла. И, последовав примеру Маргула, взлетела, чтобы облегчить путь по земле своей хозяйке. Главное, чтобы они не нарвались на неприятности, потому что воздух эпицентра далеко не безопасен. «Бежим в максимальном темпе. Я буду стараться обходить ксеносов, ориентируясь на поиск жизни и разведданные мрака. Если будет возможно, в бой не вступаем. У нас мало времени, с каждым часом мы будем становиться слабее». Передал я сообщение сразу всем членам отряда и, не дожидаясь ответа, ускорился. Проблемы начались довольно скоро и ожидаемо пришли с небес. На Маргула и Умбру напала виверна, что удалялась от эпицентра. К счастью, уровень твари был не очень высок, и наши пэты справились с врагом. Маргул удачно подпалил крыло виверны, а Умбра отразила ядовитый плевок, который мог серьезно навредить дракончику воздушной стеной. В итоге виверна разбилась при падении с высоты, а пэты получили свой первый самостоятельный боевой опыт. Но сама ситуация мне не понравилась. В следующий раз врагов может оказаться больше, а их уровень куда выше, так что я приказал Маргулу не отлетать от нас слишком далеко и держаться поближе к земле. В крайнем случае мы сможем подстраховать пэтов. Да и нам помощь авиации будет не лишней. Стычки начались и на земле. Ксеносы в стадии дифференцировки оказались весьма агрессивными и очень неудобными противниками. Они могли изменять свое аморфное тело и очень быстро отращивать острые конечности или зубастые пасти. Причем делали это хаотически, бессистемно и из любого участка тела. Вдобавок ко всему, ксеносы имели практически полный иммунитет к физическим атакам, а магия наносила только половинный урон. Это обстоятельство навело меня на мысль об их чужеродном происхождении. Уж очень они были похожи на пустотного охотника, что вылез из слезы некроса. И атака, сформированная из комбинированной энергии глефы, подтвердила догадку. Мерцающее тьмой оружие с легкостью отсекло твари конечность, причинив весьма серьезный урон, и дело пошло гораздо быстрее. А с воздуха нас поддерживали Маргул и Умбра. Дракончик приноровился пикировать на весьма приличной скорости и поражать цель плевком концентрированного жидкого огня, а Грифон старался держаться рядом и страховать напарника от возможных ответных атак. Отличная получилась связка. По мере продвижения концентрация и уровни ксеносов резко пошли вверх. Причем возросло и разнообразие мобов. Также мы выяснили, что за вспышки света видели на подлете к эпицентру. Как оказалось, это открывались порталы, которые отправляли ксеносов, закончивших дифференцировку в неизвестных направлениях. «Некоторые из этих видов опасных животных широко распространены по всему материку», прокомментировала увиденная Анилаэль. «Теперь понятно, почему от них не получается избавиться, и очистка земель заняла у светлых столько времени». «Осталось только выяснить, кто такие эти ксеносы и откуда они появляются». «То есть тебя не интересует, как они принимают форму того или иного монстра?» — удивилась Аня. «Не особо. Скорее всего, это их врожденная особенность. Да и неважно, это главное — закрыть им доступ на Аздар. Я подозреваю, что когда светлые уничтожили Меллорн, защищающий планету от проникновения чужеродных сущностей, образовалось некое подобие портала или трещины в реальности, сквозь которую начали просачиваться сырая энергия и ксеносы. Чужеродные сущности вынуждены маскироваться под местных мобов. В противном случае система наверняка сможет их изолировать или и вовсе уничтожить. Вот они и пользуются дармовой энергией, чтобы изменяться. «И ты сделал эти выводы лишь на основе нескольких наблюдений?» — засомневалась Аня. «Это логично», — пожав плечами, ответил я. «Если бы ксеносы массово не поглощали энергию, которая просачивается на Аздар сквозь трещину, радиус заражения был бы намного больше, и этой проблемой занялись бы всерьез. А так все знают, что есть смертельно опасный эпицентр болот. Аномальная зона не растет, да и ладно. Не удивлюсь, если Сайфосу известно истинное положение дел. Только его все устраивает», — Множество опасных мобов, шастающих по объединению света, не дают расслабиться подчиненным. А кому, как не военному, знать простую истину? Пока личный состав занят делом, у рядовых солдат нет времени на дурные мысли. То есть для лидеров объединения света выгодно, что мирные жители гибнут от когтей и зубов хищных монстров? Ужаснулась Анилаэль. Пойми уже, наконец, что игрокам, чьи души заражены проклятием, плевать на всех, кроме себя. Они будут врать, интриговать, предавать друг друга, если это поможет им выжить и сохранить, а в идеале приумножить свою власть. НПС для них вообще пыль под ногами. Мусор, который не стоит внимания. Расходный материал, который можно отправить на убой. «Я запомню твои слова», — очень серьезно произнесла Ани, и мы продолжили путь. Теперь надо было быть еще осторожнее. Спонтанно образованный портал может выкинуть нас в любой точке материка, и на всех планах придется ставить крест. Но теневое зрение заранее оповещало о начале формирования точки перехода, и мы обходили этот участок стороной. Наличие в аномальной зоне множества спонтанно образованных порталов сыграло нам на руку. Закончившие дифференцировку, ксеносы больше не шастали по локации. Они чувствовали зарождающиеся точки перехода и концентрировались возле них. Нам всего-то и требовалось, что обходить такие зоны стороной. Хотя полностью избежать нежелательных встреч с опасными мобами все равно не получалось. Уж слишком их становилось много по мере приближения к изуродованному и разбитому на множество осколков стволу павшего Меллорна. Через полчаса еще не окрепшие Маргул и Умбра окончательно выдохлись, и пришлось снизить скорость. Маунты могли передвигаться по земле и вполне сносно преодолевали завалы и нагромождение коры Меллорна, которая, к моему удивлению, за прошедшие тысячи лет не сгнила и оставалась такой же твердой. Но темп продвижения все равно упал. И через час, когда система отняла у нас еще по 5% маны и темной энергии, нам так и не удалось достичь финальной точки. «Привал 5 минут», — скомандовал я. Последний километр нужно пройти максимально осторожно, и лучше потратить время на восстановление дыхания и шкал бодрости сейчас, чем потом получить ненужные проблемы. «Ани, покорми пэтов и дай им новые порции зелий», — попросил я девушку, а сам решил осмотреть крупный обломок Меллорна, возле которого мы остановились. Система идентифицировала его как уникальный, внеранговый ингредиент, работать с которым получится лишь обладая соответствующей уникальной профессией. Уровня моего умения познания сути не хватает, чтобы раскрыть и половину свойств этого материала, но даже того, что я узнал, хватило, чтобы впечатлиться. Древесина Меллорна обладает поистине грандиозной энергоемкостью. Если напитать древко стрелы, изготовленной из такого материала, темной энергией под завязку, то взрыв можно будет сравнить с ракетным ударом земных артиллерийских систем. «Много было мастеров, способных работать с древесиной Меллорна?» — спросил я, ухлопочущий возле Петефани. «В истории сохранились лишь упоминания о таких разумных. За последние 10 000 лет на Аздаре не появлялось подобных уникумов. И это неудивительно. Такой специалист создаст серьезный перекос баланса, а система таких форталей не любит. Возможно, именно сейчас пришло время для прихода на Аздар разумного, способного работать с уникальными материалами. Это даст темным хоть какой-то шанс отбиться от безумной ярости светлых. Именно поэтому я украдкой подбирал небольшие обломки Меллорна и аккуратно складировал их в своем инвентаре. Благодаря уникальному сету и другим редким предметам экипировки грузоподъемность персонажа значительно возросла. И даже несмотря на серьезную загруженность виртуального хранилища, еще оставался приличный резерв. А чем его заполнять, как не уникальным ресурсом? Следующее, что я сделал, это проверил семя Меллорна. И каково же было мое удивление, когда я осознал, что оно с приличной скоростью поглощает сырую энергию эпицентра и очень быстро восстанавливает очки жизни. Вот и подтверждение тому, что Меллорны имеют чужеродное происхождение и не принадлежат этому миру. Кивком указав Ане на семя, которая пульсировала энергией на моей ладони, сказал я. «Это неудивительно. По легендам, Меллорны посадили боги», — лишь мельком взглянув на семя, ответила Ани. «Как ты любишь говорить, это логично, что они принесли семена с собой». «Логично», — не стал спорить я. «Но ты не задумывалась, для чего на Асдаре существуют алтари, куда уходят пожертвования и как вообще появились точки силы?» «Если честно, то не задумывалась», — уже более серьезным тоном ответила девушка. «Я так понимаю, у тебя есть теория на этот счет?» «Есть. Мне кажется, что боги используют уникальные планеты типа Асдара в своих целях. По каким-то причинам они не могут забрать ресурсы и вынуждены покупать их у смертных. Именно с этой целью были созданы алтари. Но любому сложному устройству, коим, несомненно, является стихийный алтарь, для функционирования нужна энергия. Внутренние источники планеты ненадежны, поэтому были созданы точки силы. Я могу ошибаться, но считаю, что создание точек силы не прошло для планеты бесследно. По сути, они являются чужеродным элементом для Асдара, и можно сравнить их с язвами на теле планеты. А алтари – не что иное, как пластырь, заклепка, не дающая миру истечь кровью. Стоит уничтожить этот пластырь, и остановить деструктивную энергию будет очень трудно. Мы уже поняли, что сырая энергия губительна для всего живого, а боги открыли ей доступ на планету. «Но ведь они защитили нас от внешнего врага», — обескураженно помотала головой Ани. «Меллорны генерируют защитное поле, которое не дает врагам просто сожрать планету». «Защитили», — не стал отрицать я. «Но боги преследовали при этом и свои цели. Зачем терять перспективную ресурсную базу, когда можно наладить удобную схему доставки необходимых ресурсов, которая будет действовать автономно и не требует вмешательства извне? Я нисколько не умаляю заслуг богов. Наверняка им стоило немалых сил, чтобы обезопасить планету. Но для каждого действия нужна причина, и теперь она стала мне понятна. Возможно, кроме ресурсов богам нужно что-то еще. Неспроста же на Асдаре существуют храмы, и любой смертный может посвятить себя служению одному из них, получив при этом солидные бонусы. «То есть ты намекаешь, что все опять упирается лишь в личную выгоду?» «Ни в коем случае», — тут же открестился я от такого заявления. «Я уверен, что основной целью богов была именно защита смертных, но она была явно не единственной. Мир многослоен, и если можно добиться одним действием сразу нескольких задач, почему бы не сделать это?» «Ладно, это все лирика. Нужно продолжать путь. Остался всего километр». Последние метры до возвышающейся громады покореженного и расслоенного на множество отломков ствола великого Меллорна шли очень медленно. Ксеносов вокруг было не просто много. Они буквально заполонили все свободное пространство. Но от избытка дармовой энергии пребывали в состоянии блаженной эйфории и практически не реагировали на внешние раздражители. Главное – это не привлекать к себе лишнего внимания, не провоцировать агрессию и не угодить в постоянно формирующиеся порталы. Очень сложно было донести этот факт до пэтов, но в итоге они поняли, что в некоторых ситуациях нужно затолкать свои инстинкты в глубины сознания и просто делать то, что нужно. Энергетическое марево существенно ограничивало видимость, но обугленные останки ствола Меллорна — это очень хороший ориентир, так что сбиться с пути было сложно. Гигантский пень с зазубренными рваными краями разной высоты возвышался над местностью на сотни метров. Когда мы вскарабкались на обломок ствола великого древа, и нам открылась столь печальная картина, по глазам Ани побежали слезы. Местность изменилась до неузнаваемости и ничуть не походила на ту, что я видел во время иллюзорной реконструкции. Осталось сделать последний рывок, и мы окажемся у цели. Главное понять, куда надо идти. Корни великого Меллорна были скрыты под мутной водой, но до оплавленного от запредельной температуры ствола мы смогли добраться довольно быстро. Аня уже успокоилась, хотя ее тело все еще иногда сотрясали непроизвольные судороги. Лишь увидев воочию, что сотворил Сайфос, можно прочувствовать всю глубину случившейся трагедии. Рядом с мертвым Меллорном болела душа, и дочь династии Эль, что поклялась защищать великое древо, еле справлялась с нахлынувшими эмоциями. «Готово?» Выждав несколько минут, на всякий случай уточнил я. «Да, я справлюсь», — тряхнув головой, ответила девушка и сделала шаг вперед. Основание Меллорна было образовано переплетением сотен толстых корней, которые сливались между собой в монолитный ствол на весьма приличной высоте. Между корнями имелось множество ходов, которые вели к полому центру, где ранее и располагались столица королевства Вудстоун, и второй выход из мира испытания для смертных душ. Во время битвы эти проходы надежно охранялись и были напичканы магическими ловушками. Вдобавок ко всему, из этого лабиринта было всего несколько выходов, и без карты враги могли блуждать там очень долго, постоянно теряя бойцов от срабатывания защитных заклинаний. Но сейчас нашему продвижению по оплавленным проходам ничто не мешало. А благодаря памяти рода Ани знала, куда нужно идти, и без колебаний выбирала направление. Вся внутренняя часть великого древа была выжжена дотла и заполнена мутной водой. Никто из соклановцев не остался равнодушным при виде столь печальной картины. На лицах друзей застыли маски гнева, а кто-то и вовсе еле слышно произносил заковыристые ругательства в адрес лидеров Объединения Света. Характер повреждений был точно такой, что и в 54-й Стальной крепости, что говорило об идентичности примененного оружия. Разве что мощь удара здесь была явно намного выше. От домов и укреплений темных эльфов, которые были построены по тому же принципу, что и в Эндрайзе, не осталось ничего. Оружие светлых, выжигающее души, проплавило Меллорн насквозь, а взрывная волна разбросала осколки на десятки километров вокруг. Водоем в центре пульсировал тьмой, а темно-фиолетовое марево поднималось вверх и распространялось на большую площадь. Создавалось впечатление, что где-то глубоко под водой находится незаглушенный ядерный реактор, который испускает во внешнюю среду радиоактивное излучение. Внезапно я разглядел внутри марева неоформленную тень, которая очень быстро поднималась вверх. «А вот и ксеносы», — мрачно заметил я. Удар светлых, по всей видимости, разрушил стихийный алтарь и обнажил точку силы. Через нее на Аздар начали проникать чужеродные сущности. Похоже, боги не ожидали, что смертным под силу уничтожить их творение. И от этого все проблемы. Нам нужно добраться до раны и попытаться ее закрыть. Вот только делать это вплавь мне очень не хочется. «Корни Меллорна полые», — справившись с эмоциями, произнесла Анилаэль. «Точка силы способна дать энергию великому древу, располагается на большой глубине, неподалеку от сердца мира. Но ее мощь настолько велика, что мы можем чувствовать ее излучение даже на поверхности. Благодаря корням Меллорна темные эльфы имели доступ к алтарю. Я думаю, что добираться вплавь не придется. Нужно всего лишь найти вход в тоннели и по ним добраться до точки силы». «Ты думаешь, они сохранились?» — усомнился я. «Обязательно сохранились. Одного, пусть очень сильного удара, недостаточно, чтобы уничтожить разветвленную сеть подземных тоннелей. Какие-то варианты прохода наверняка остались». Аня оказалась права. И система недвусмысленно намекала, что именно этой возможностью нам и следует воспользоваться. Вот только когда я взглянул на системное описание инстанса, лицо помрачнело. «Нам предстоит та еще прогулочка». Путь к сердцу мира. Инстанс. Уровни противников от 50 по 200.